Умер, как и жил, гранд-магистр прикрыл глаза. Без чести, без сострадания, без любви. Одинокий и проклинаемый. Доволен ли ты итогом пройденного пути? Лора скривилась, когда в силе полыхнула смерть темного одаренного. На кого же это ухитрился нарваться Синауэ Кири, какой-нибудь джедай, или особо многочисленная группа мятежников? В том, что касалось именно боевых навыков, старший оперативник никогда не был особо силен. Вот организатор, дознаватель и пропагандист он был хороший. Артиллерия, ложись. Вопль кого-то из штурмовиков выдернул девушку из самокопания. Инквизитор Хак с рывком преодолела расстояние до подбитого бронетранспортера вовремя, так как снаружи начали падать снаряды огнестрельных орудий. Похоже, мятежники снова собрались в контратаку, намереваясь зачистить плацдарм на берегу Ладина. Мех сзади по левому флангу. Завидев стремительно взлетевшую вверх зеленую фигуру циклопа, Лора быстро просчитала его вероятное место приземления, о чем и сообщила остаткам своих людей. При этом она не переставала стрелять в сторону выбегающих из джунглей мятежников. Так, а вот гранатомет, это уже нехорошо. В принципе, перехватить силой ракету можно, главное не профукать момент. По собравшимся выкуривать девушку бунтовщикам прилетела очередь зарядов, выпущенных явно нестандартным армейским карабином. Тут же со стороны люка в пассажирский отсек послышался звук приземления гуманоида на прыжковом ранце. Лора резко развернулась в ту сторону, готовясь всадить болт в голову противника. Спокойно, свои. К счастью, это оказалась женщина в форме какого-то спецподразделения армии. Шлем, скорее всего, был испорчен шальным выстрелом, поэтому инквизитор смогла разглядеть в деталях смуглое лицо новоприбывшей. Впрочем, свои сейчас в окопах от бунтовщиков отбиваются. Назовите себя. Лейтенант Иден Версио, спецподразделение Инферно. Проверяйте, если хотите. Женщина отцепила кодовый цилиндр с брони и кинула его Лоре. Короткая сверка с архивом Инквизитория подтвердила правдивость слов уроженки Вардоса. Рада, что на этой планете еще остались профессионалы. Какова обстановка? Инквизитор вернула идентификатор владелица и приказала жестом следовать за ней. Судя по участившимся звукам попадания болтов в металл, оставаться в подбитой машине было опасно. Терпимо, мэм. Во всяком случае, своих механоидов мятежники высылают гораздо реже, и Дэн ухитрялась одновременно и вести разговор, и стрелять из длинноствольной винтовки. Кажется, у них заканчивается ресурс двигателей или на чем они там работают. Что, эти колоссы настолько опасны? Если оказаться против такого только со стрелковкой, мало не покажется. Правда, при удаче можно запрыгнуть повыше с помощью ракетного ранца и повалить механоида взрывчаткой на ногу. Вон как раз пошли ребята на очередной заход, глядите. Лейтенант ткнула рукой куда-то вправо. Присмотревшись, Лора заметила пару черных точек, подлетающих из слепой зоны к перестреливающемуся с катамаранами зеленому гиганту. Чуть позже мощный взрыв разворотил правый коленный сустав необычного шагохода. Молодцы ребята, довольно цокнула языком Хакс. Твои товарищи по отряду сработали. Они самые. Мика, вы там как? Лейтенант Версио связалась с подчиненными по комлинку. В полном порядке, мэм. Сейчас мы ему пару гранат в сопло засунем. Твою мать, элитник на подходе. Синий-голубой. А ну живо назад. Судя по реакции Иден, назревали серьезные неприятности. Приземлившийся возле поверженного собрата мех принадлежал уже к иному типу, другие обводы конструкции, куда более многочисленные сопла двигателей, иной дизайн головы, уже клювообразный. Да и вооружение было посолидней, конструкт обстрелял разбегающихся солдат ракетами из своего щита и красноречиво повел стволом орудия, напоминавшего увеличенную бластерную винтовку. Одна из боеголовок рванула в опасной близости от Лоры и Иден, спасшихся только благодаря поднятой при помощи силы бронеплиты от корпуса АТАТ. Все целы, быстро ноги в руки и на левый фланг, пока колосс не очухался. К счастью для товарищей Иден, синий мех ограничился огнем на подавление по площади, пока два прибывших с ним зеленых циклопа вытаскивали подбитого собрата в тыл. «Мда, весело тут у вас», — цокнула языком инквизитор Хакс. Пожалуй, закрепившихся на берегу имперцев спасало только то, что мятежники сейчас были больше заняты вывозом трофеев, а не зачисткой острова. И снова борт опустошителя. «Меняем планы, господа», — наконец изрек после напряженного обдумывания Вейдер. «Выходная точка из Гипера будет вот здесь, в 1300 километрах к западу от Ладина. Вирс, Кажется, вы собирались высаживать десант в две волны. Так точно, сэр. У нас слишком мало транспорта для такого количества войск и груза. Выгружайте всю записанную во вторую очередь на спуск технику и разверните ее вдоль ангаров. Не исключено, что гуманоидные МЛА будут пытаться повторить Финн Скайуокера. На этом словосочетании голос главкома как-то странно дрогнул. Да нет, показалось, наверное. А пехоту, что, прикажете сажать в уже загруженные АТАТ и бронетранспортеры? Максимилиан догадывался, как на это отреагирует лорд, но считал своей обязанностью предупредить о возможных последствиях. Я понимаю, что по сути вынуждаю нарушить все правила техники безопасности. К счастью, сегодня Вейдер в кои-то веки встал с той ноги. Но и оставлять на кораблях столь же опасно, если мехи все же прорвутся к ангарам и в мертвую зону орудий, от пехоты проку будет мало. Бластеры даже не поцарапают броню таких колоссов, а ответный огонь сметет людей, даже не заметив укрытий. Как скажете, но силовые установки шаттлов и десантных барж тоже имеют свои пределы. Да-да, я знаю. Да, рискованно. Да, придется сидеть на головах, но это хоть какой-то шанс добраться до условно безопасной территории. Второй волны попросту не будет сразу после запуска всех десантных судов эскадра отправиться к основной зоне боевых действий. Вы надеетесь победить окопавшегося противника? Решил напоследок уточнить смирившийся с неизбежным Вирс. Хотя бы не дать ему перехватить наш десант. Подозреваю, что цитадель уже не сможет принять наши транспорты, так как у мятежников фора в 2 часа минимум, но мы хотя бы в силах помешать уйти планетарным силам Альянса. Орбита Скарифа, реперная точка 5, 650 километров к северо-востоку от Ладина. Подтверждаю, имперцы активно пытаются прощупать дальние подступы. Иду на перехват, коротко произнес Сцирокко, чуть сбросив скорость маршевых двигателей. Летевшее следом звено ГАС оценило решение флотмейстера подождать сопровождение. Вообще эту зону должны были контролировать пары СИАР-90 и Небулон, отправленные по приказу Акбара сразу после разгрома орбитального прикрытия Скарифа. Но Дар Ньютайпа подсказывал Поптимусу, что дальше имперцы будут прибывать все большими партиями, а потому подстраховка оставленным за горизонтом постам не помешает. И судя по всполохам, чутье не обмануло юпитерианца. Это Ксан-5. Мы атакованы москитными силами противника, нужна помощь. Паническое сообщение с одного из карелианцев идеально дополняло картину ожесточенного боя. Мощная аппаратура бронита как раз провела опознание противника. 2 десятка бомбардировщиков, столько же истребителей, 2 небулона и, кажется, улан. Для моего отряда, на 1 укус. Двигатели миссалы заработали на полную, чуть вдавив Поптимуса в ложемент. На задней части панорамного кокпита было видно, что и газы также ускорились, стараясь достичь противника до того, как спасать станет некого. Миссала, Ксанту-5 помощь прибыла. Сбив удачным залпом пару сит-бомбардировщиков, Сцирокко окинул взглядом проносящийся за бортом корвет. Увиденное мужчине не понравилось, СИАР-90 был сильно потрепан обстрелом и торпедами. Остальные 2 корабля выглядели не лучше. Отступайте на соединение с главными силами, мы вас прикроем. Составлявшие наблюдательный пост звездолеты правильно восприняли приказ и поковыляли прочь от поля боя, благо имперцев теперь куда больше занимали ворвавшиеся в их строй мобильные механизмы. Аппараты-трансформеры легко уходили от обстрела и активно разбирали на запчасти авиацию противника, так Сцирокко пополнил свой счет до 5 или 7 машин. Те 2 последних истребителя попали под перекрестный огонь, так что определить получателя фрагов можно будет только уже на базе, просматривая в спокойной обстановке записи черного ящика. Все 3 вражеских корабля и рады были бы прикрыть своих, но состав и расположение зенитных орудий обернулись тем, что беспорядочный огонь фрегатов только мешал ситкам, ибо попасть по регулярно меняющим форму мобильным механизмам было крайне затруднительно. Командир, выход из гипера на 10 часов. Малоразмерная групповая цель. Пилот одной из ГАЗ, до этого забравшийся в мертвую зону пушек Улана и оттуда безнаказанно расстреливавший корабль, первым заметил новую угрозу. Заинтересовавшийся Сцирокко повернул в ту сторону моноглаз и успел увидеть чуть притормозившие после гиперпрыжка легкие корабли-торпедоносцы. Вроде бы эти аппараты занимали в галактике нишу бронитов, уж по функционалу точно. Опознанные как скипри звездолеты тут же рванули в сторону ковыляющих прочь от поля боя кораблей повстанцев. Экипажи подранков к тому моменту уже сообразили, что дело пахнет жареным, но мало что могли сделать. Непрекращавшиеся до прибытия отряда Поптимуса атаки СИД-бомбардировщиков выбили почти все орудия, а оставшиеся даже не напугали торпедоносцев. Вскоре на орбите Скарифа расцвели три новых вспышки. И правда, брониты, разве что без рук, Сцирокко отметил наличие у новых противников куда более мощных, чем указывалось в описании от Альянса, ионных пушек. Такая и мобильный доспех в стан вогнать сможет. Отряд скиприев тем временем разделился, примерно половина рванула в сторону Ладина, два развернулись и прыгнули куда-то прочь из системы, а оставшиеся направились к зоне боестолкновения. «Парни, добивайте эти скорлупки и дуйте назад на Кинбарит. Скипри беру на себя». Предвкушающе ухмыльнулся Сцирокко, набирая разгон. «Вполне вероятно, что после Скарифа имперский флот будет массово использовать вот такие машинки для охоты за доспехами, так что тактику противодействия желательно нарабатывать уже сейчас». Начало, впрочем, мало чем отличалось от поединка с СИД-бомбардировщиками. От залпа лучевых пушек торпедоносцы уклонились, разлетевшись широким веером. В равной мере безрезультатным были и попытки имперцев торпедировать перешедшую в гуманоидную форму миссалу. Однако скоро Сцирокко понял, что имеет дело с довольно опытными пилотами противника, так как скипри старались атаковать синхронно и держались исключительно парами, прикрывая друг друга дорсальными турелями. Немноговато ли на одного? А Поптимус заложил замысловатый кульбит и смог таки зацепить одного из торпедоносцев лучевым клинком. Скипри свалился в штопор, дымя пробитым двигателем, и через несколько секунд взорвался. Ведомый подбитого звездолета не замедлил воспользоваться предоставившимся шансом. Ну, это экипаж Скиприя думал, что миссала удачно подставила спину, резкое ускорение маршевых двигателей вывело бронит из-под залпа ионной пшки, после чего запаздывающий с разворотом звездолет располосовала очередь встроенных в руки фиолетовой машины вулканов. Газы С тоже довольно неплохо отбивались от противника, впрочем, стоило Поптимусу додумать эту мысль, как один из мобильных доспехов потерял ноги от попадания торпед. Данное повреждение было не особо критичным для боеспособности машины, но остаточный импульс от разрыва завалил газу С в неконтролируемое вращение, в котором ее и накрыл метко пущенный ионный разряд. Это превратило мобильный доспех в груду металла, не способную защититься от разнесших реактор и топливные баки бластерных болтов. Ну все, пора с этим заканчивать. Сцирокко выхватил вторую лучевую саблю и рванул в драку. Скипри тем временем, вдохновленные золотым выстрелом, решили закрепить успех, звездолеты выстроились в своего рода атомную карусель, внутри которой оказались вставшие плечом к плечу мобильные доспехи. Лишившиеся пространства для маневра газы С стали уязвимыми для многочисленных пушек торпедоносцев, и через несколько секунд из строя вывалился разваливающийся на части розовый конструкт, весь испещренный попаданиями бластерных болтов. Моноглаз бронита подсветил выскользнувший из кабины огонек реактивного ранца пилота. Похоже, обстрел не задел топливные баки и реактор, в отличие от попытавшейся подобрать спасшегося товарища газы С, получивший несколько ракет и снарядов. На этом везение имперцев и закончилось. С внешней стороны карусели нагрянула куда более быстроходная миссала, тут же принявшаяся разбирать один скипри за другим. Имперцы отчаянно сопротивлялись и даже добились нескольких попаданий в бронит, но, увы, различие в весовых категориях было слишком большим. «Так, все целы?» — спросил переведший дух Сцирокко. «Это первый, барахлят маневровые ускорители. Не могу дать выше среднего хода. Седьмой на связи. Потерян лучевой карабин, и кажется, я застрял в гуманоидной форме», — говорит четвертый. «Моя машина уничтожена. Вся электроника сгорела, этот доспех тоже поймал ионный разряд. Хорошо, из-за вмешательства Сцирокко беднягу не успели добить». Трет, хахарх, третий на связи, меня повреждены экраны. Пол, пхех, вина панели рахпхитха. Управление не рабхахает. Понятно. Сцирокко потер подбородок. «Бросайте подбитые машины и перебирайтесь в кабины соратников. Вы уверены, сэр? Оставлять на поля боя образцы секретных технологий. Внимание всем подразделениям!» По общей частоте раздался панический крик связиста одного из постов к западу от цитадели. В систему вошло крупное соединение кораблей Империи. Это эскадра Вейдера. Повторяю, к Скарифу при... Обрыв связи красноречиво намекал на участь входивших в этот дозор кораблей. «Ну вот и все», — стиснул зубы Поптимус. в той вакханалии, что сейчас начнется и на поверхности, и на орбите Скарифа, счет потерянных машин пойдет на десятки. Тут уже не до сохранности эксклюзивных разработок, самим бы ноги унести. Первым намеком на то, что у Альянса нарисовались большие неприятности, стала хлестнувшая по чувствам джедаев волна темной стороны, буквально пропитанная смертью и жестокостью. По опыту и рассказам некоторых счастливчиков это был верный признак прибытия на планету Вейдера. Вот только в сложившейся на Скарифе ситуации одиночный визит темного лорда не дал бы должного результата. Куда более вероятным было его появление на борту личного Изра, а где флагман Вейдера, там как минимум 501 легион и эскадра смерти. Сканеры поста номер 4 фиксируют выход из гипера вражеской эскадры. Проводится идентификация. Забраксвязист бледнел на глазах, но продолжал работать с аппаратурой. Опознан флагман имперцев, это опустошитель. Понятно. Протянул мрачнеющий Акбар. Готов поспорить, Вейдер пригнал сюда всех, кого смог собрать по пути. Отзывайте дозор, против всей эскадры смерти им ловить нечего. Пусть при отходе собирают всю доступную информацию по прибывшим, типы кораблей, численность, построение. Добавил вносящий поправки в тактическую карту МАДИН. Нам понадобится каждая деталь для планирования прорыва. Не желаете доводить до линейного боя? Поинтересовалась голограмма Хасслера. При всем уважении к мастерству зянских корабелов, осторожно начал Джал, старательно подбирая нейтральные слова, на равных с Изр может потягаться только ваш линкор. К сожалению, эскадру смерти комплектуют только новейшими образцами вооружения и техники, а она вдобавок по численности не уступает вашему соединению. Боюсь, тут даже отсутствие защиты от лучевого оружия не поможет. Ясно, после небольшой паузы ответил Юрий. Как долго еще будет проводиться эвакуация? При наиболее оптимистичном сценарии. Мадин прикинул в уме перспективы. Около часа минимум. Все зависит от количества и состава высаживаемого Вейдером десанта. То есть где-то около 2 часов нам предстоит любой ценой удерживать позиции над Ладином, кивнул явно пришедший к таким же выводам адмирал Аксиса. Предупреждаю заранее, флот Зиона будет стоять на месте, пока не эвакуируем всех с планеты, и бросать никого будет. Это не обсуждается. Не то чтобы кто-то возражал, пожал плечами Акбар. Так, если принять, что наступать имперцы будут широким фронтом, отряды коммодора Раддуса и Джинси передвигаем сюда, здесь и здесь, на схеме вспыхнули отмеченные области, развернем завесу из корветов. Тогда оставьте место в строю последних, мои мусы их подстрахуют. Первоначальная оторопь схлынула, уступив место сосредоточенной работе. Все транспорты успешно запущены, сэр. Голос диспетчера звенел от напряжения. Развертывание противоабордажного заслона проводится согласно приказу. Отлично, буркнул Энакин, проверяя крепление ремней. Из-под пола кабины личного сит-истребителя доносился характерный лязг шарниров, выдвигаемых на позиции АТАТ. Отправьте по одной эскадрилье на каждую группу транспортов, мятежники наверняка попробуют перехватить десант уже в атмосфере. Всем остальным, придерживаемся плана. Как только флот избавился от обузы в лице десантных барж и шаттлов, он тут же направился в сторону Ладина. Да, рельеф планеты позволил скрыться от вероятного обстрела, но то же самое касалось и повстанцев. Так что эскадре смерти и прихватизированным кораблям придется потратить где-то около 5 минут на то, чтобы выйти на прямую наводку по противнику. Вейдер поморщился, вспоминая предварявшие последний гиперпрыжок дебаты. Часть мобилизованных на Мустафаре капитанов ратовала за немедленный удар по блокирующему цитадель флоту. Факт наличия у противника орудий, как минимум быстро дестабилизирующих щиты, а также неизвестной москитной техники, их не смущал. Пришлось прибегнуть к психологическому воздействию, дабы задавить опасные поползновения. В итоге сводная имперская флотилия выстроилась эшелонированной формацией, в первом ряду разместились физры эскадры смерти, в промежутках между которыми находилась часть уланов. Вторую линию составляли авианесущие корабли в лице небулонов и пары венаторов, реквизированных на Мустафаре. Ну и замыкала эту композицию вся оставшаяся мелочь плюс 3 победы. Такое построение должно было гарантировать каждому из кораблей страховку от массированной атаки авиации и маломальски приличные шансы пережить первые залпы лучевой артиллерии противника. По крайней мере, до сих пор эта тактика работала. Шлюзы ангара свободны. Тем временем оповестил диспетчер. Через лобовое стекло кабины было видно, как разъезжаются в разные стороны броневые плиты гигантских ворот. Бортовой компьютер подсветил траекторию вылета из ангара, а заодно указал на препятствия в виде занявших предписанные новым планом позиции АТАТ. «Черный лидер, стартую. Всей палубной группе опустошителя, за мной!» Коротко бросил в эфир Вейдер, дернув рычаги штурвала. Модернизированный по его личному проекту СИТ-истребитель отцепился от парковочных захватов и рванул вперед. Энакин усмехнулся, чувствуя дрожь корпуса, куда более мощные по сравнению с серийными родственниками двигатели норовили завалить машину в сильный крен, но с железной рукой главкома спорить бесполезно. Радар тем временем пилинговал все новые и новые отметки взлетавших СИТ-аппаратов. Количество имперских МЛА потихоньку перевалило за 1000, и это только те, кто должен был идти непосредственно в атаку. «Черный лидер на связи». «Перекличка», — коротко буркнул Энакин, поправляя настройки сенсоров своего истребителя. Мало ли что там понапихали в гуманоидных колоссов из РЭП, только сбоя наведения ракет не хватало. «Это черный 2, все системы в норме». «Черный 3, лидеру, снаряженный готов к бою». «Черный 4, снова в строю». «Черный 5, лидеру». Полный порядок на борту, Энакин порадовался тому, что ненадолго отключил микрофоны станции связи. Девушка вряд ли оценила бы хмыканье командира в ответ на контраст между ее позывным и полом. «Черный 6, место в строю занял». Доклады сыпались один за другим. Успели отчитаться и командиры авиации эскадры смерти, и мобилизованные приказом Вейдера. «Хорошо, действуем согласно плану. Следите за всеми флангами, в случае появления механоидов разбиваемся на группы, как при атаке корвета фрегата. Не давайте противнику сконцентрировать огонь на одной машине». Отозвавшаяся короткими подтверждениями приказа орда Сидок устремилась в направлении вынырнувшего из-за горизонта поля обломков. Краем сознания Вейдер уловил напряжение артиллеристов его флотилии, как раз высматривавших цели в огромном облаке помех, державшимся над Ладином. Да, кто-то будет говорить, что не дело главнокомандующему имперского флота носиться по полю боя, но сам Энакин точно знал, что с его даром он нужнее за штурвалом истребителя, чем на мостике флагмана. В этот раз, точно. Да, встреченные беглецы были правы, подумал лор при виде устремившихся от поля обломков цветных лучей, слишком длинных, крупных и ярких для выстрелов оружия на Тибане. Мятежники прекрасно успели пристреляться за время блокады. Надеюсь, хотя бы на поверхности планеты все пойдет относительно спокойно. Быстрее вниз, тангаж больше, или как там оно называется, рявкнул придерживавший каску Вирс при очередном сотрясении. В который раз генерал убеждался в правоте своей идеи об использовании газанти для выброски десанта, учитывая, что у мятежников имелся запас времени на укрепление обороны Ладина, нечего было и надеяться на спокойную высадку. Но реальность превзошла даже самые смелые ожидания Максимилиана. Первые два вошедших в атмосферу Титана были сбиты чем-то, подозрительно похожим на орбитальные суперпушки мятежников, разве что калибром поменьше. А потом с острова начался непрерывный обстрел из кинетики неизвестного типа. Точность у этих орудий была не слишком высокая, но зато каждый разорвавшийся снаряд давал тучу осколков, портивших мелкие детали транспортов. Так на глазах Верса один из рапторов поймал несколько кусков металла в воздухозаборник атмосферной системы охлаждения реактора и предсказуемо взорвался. По сравнению с этим даже крестокрылы, сцепившиеся с жиденьким охранением, казались мелким раздражителем. Но несмотря ни на что высадка продолжалась, ни один шаттл, ни один десантный носитель не развернулся назад. На кону были, нет, даже не жизни экипажей и пассажиров, которые при взлете подверглись бы еще большему риску из-за вероятного подкрепления Альянса, честь солдат имперских вооруженных сил. Как можно было бросить Скарифский гарнизон, столь долго державшийся против превосходящих сил врага? «Высота 150, сэр!» — донесся крик рулевого газанти. Подвешенный под брюхом корвета Атат в очередной раз тряхнуло, видимо, мятежники совсем отчаялись остановить спуск. «Тут становится несколько, жарковато. Прика, ни слова более, все ясно», — перебил юнца Вирс. «Отцепляйте захваты. Сейчас же, вы уверены, там все-таки метров. Все продумано за тебя. Делай, что говорят, или все вместе тут сдохнем за просто так. Ха, хорошо, как скажете. Черт, держитесь крепче, на нас наведены ракеты. Попробую уклониться». Газанти заложил резкий маневр, на считанные сантиметры разминувшись с боеголовкой. По корпусу шагохода застучали осколки от близкого разрыва. «Вы там целы? Сбрасывай! Сбрасывай!» Будь Максимилиан на мостике корвета, он уже давно бы дал в ухо этому желторотому придурку. Как можно не понимать всю опасность для висящих под тобой людей промедления? К счастью, командный ОР подействовал, с характерным звуком отключились магнитные захваты под днищем Газанти и оба АТАТ полетели вниз. Ну наконец-то дошло. Фыркнул Вирс, группируясь в ожидании приземления. Пару секунд спустя сиденье командирского кресла резко подбросило мужчину вверх, когда шагоход грузно приземлился на протестующие лязгнувшие ноги. Ходовая, в норме, сэр, облегченно выдохнувший Мехват повернул голову к соседу по кабине. Видимо, он до последнего боялся поломки после такого экстремальной посадки. Системы функционируют в штатном режиме. Разумеется, хмыкнул Вирс. Все уже учтено и проверено, правда с другими экипажами, по бокам как раз приземлились еще несколько стальных мастодонтов, сброшенных Газанти. Так, чего стоим? Ждем, пока нас попробуют прибить мятежники. Ответ на задумывавшийся как риторический вопрос пришел в неожиданной форме, со стороны леса прилетел ярко-лиловый луч, насквозь прошивший не успевший среагировать лямбда-шаттл. Лишившийся правого крыла челнок тут же сорвался в неуправляемые пики и протаранил мостик как раз заканчивавшего разгрузку раптора. «Генерал, на час 15 группа крупных источников тепла, движутся прямо на вас», — пришло оповещение стремительно набиравшего высоту Газанти. Одновременно с этим на радаре вспыхнули области помех в виде вытягивающегося следа, приближавшиеся к зоне высадки. Танковые роты Беш-7 Дорн 5 и Херв-9, сформировать передовой заслон. Вирс переключился на частоту наземных войск. Шагоходом выстроиться клином. И высаживайте как можно скорее пехоту. Между ног занимавших места в формации АТАТ проскользнули юркие репульсорные танки. Вообще по регламенту десантной группе эскадры смерти полагалось иметь как разведывательную, так и линейную модификацию сабель, но по стечению обстоятельств во время последней операции исправными остались только машины с открытым верхом. Впрочем, это даже к лучшему. В драке колоссов, к которой неумолимо шло дело, танкистам будет важнее как можно скорее покинуть подбитую технику. Противник тем временем сподобился явить себя, с хрустом ломаемого дерева из леса выскочила группа бело-красных исполинов. Первый нестройный залп АТАТ оставил несколько вмятин на поднятых ростовых щитах и заставил механоидов сбиться с шага, но и только. В ответ передний ряд щитоносцев присел на одно колено, дав простор двум отличавшимся конструкцией машинам, прятавшимся за их спинами. Плечевые орудия тут же изрыгнули настоящие фонтаны огня, а Вирс лязгнул зубами от сотрясшего АТАТ удара. Попадание в левый борт. Поврежден механизм десантной аппарели и стык броневых секций. Впрочем, личный АТАТ генерала еще легко отделался, соседствовавший по перевозке на Газанти шагоход получил снаряд в колено. Броня выдержала удар, чего нельзя было сказать о механизмах сочленения, размолотых вибрацией в труху. В результате при попытке перенести вес правая передняя конечность шагохода попросту разломилась, и экипажу пришлось срочно ронять машину на брюхо, дабы не задеть высадившихся с него штурмовиков. «Рано радуетесь», — скрипнул зубами Вирс, обращаясь к пилотам гуманоидных машин. «Да, залп артиллерии стоил жизни полутора десятка человек, вывел из строя пару ЭТСТ и один АТАТ. Такие потери могли бы деморализовать простых солдат армии, вот только вокруг Верса сейчас находились в основном клоны из 501 легиона, которых было не запугать гибелью соратников, что и ощутили на себе механоиды, по которым открыли огонь все присутствующие на этом клочке земли. Очень скоро один из щитоносцев, до этого пытавшийся прорядить высаживающуюся с рапторов пехоту очередями огнестрельной автопушки, оказался взят в огневой мешок несколькими саблями и разлетелся на части от попадания ракеты в реактор. Чуть позже к нему присоединился мех артиллерийского типа, от отверса оторвал красному колоссу ногу и продырявил несколькими бластерными болтами кабину. Свою посильную лепту вносили и орудия транспортных кораблей, планомерно обстреливавших лесополосу, где наверняка притаилась пехота бунтовщиков. Впрочем, дело это было отнюдь небезопасным. Один из щитоносцев, отличавшийся от остальных дизайном головы, неожиданно повалил ударом левой руки пытавшийся прижать его огнем к земле АТАТ и высоко прыгнул, придав ускорение встроенными в спину и ноги двигателями. «Борт 257, уходите оттуда!» крикнул Максимилиан, сообразивший, что сейчас будет. Увы, предупреждение запоздало. Вспыхнувший гигантский сейбер разрубил титан как картонку от крыши до днища. Последовавший взрыв на пару мгновений окрасил лицо механоида в розовый. Версу показалось, что красный, подбородок даже вздернулся в презрительной гримасе. Несколько находившихся на побережье танков попытались утопить наглеца, но щитоносец прыгнул обратно к своим, подняв немаленькую волну при старте. Последующий обстрел именно этого колосса так ничего и не дал. «Сэр, они отступают!» – радостно крикнул Михват. И действительно, гуманоидные конструкты помаленьку пятились назад, все реже отстреливаясь от имперских войск. Видимо, у них заканчивались боеприпасы, запас которых на машину был сильно ограничен. Следом удирала и пехота мятежников, так как все больше клонов пробиралось под сень деревьев без стрельбы. «Вижу. Но потерь могло бы быть и меньше», — грустно вздохнул Вирс, бросив взгляд на тактическую схему. Рядом в режиме реального времени выводилась картинка с дроидов-корректировщиков, и на большинстве ракурсов виднелись безжизненные тела в белой броне. Генерал не брался сказать, кто из павших был клоном, а кто контрактником. В этой ситуации даже опыт ветеранов, воевавших еще при республике, мог не всегда помочь. «Сдается мне, мы одолеваем только за счет численного превосходства. Сэр, у нас входящий сигнал. Передают по широкому вещанию», — доложил штабной связист. Заинтересовавшийся Максимилиан дал команду соединять. Кто бы это мог быть? Выживший из гарнизона? Или спасшийся с подбитых кораблей? Впрочем, чего гадать, сейчас узнаем. Повторяю, это инквизитор Хакс. Нас кто-нибудь слышит? Вирс припомнил, что на эскадре, в которую входил встреченный перед последним прыжком Небулон, действительно была оперативница с похожей фамилией. Говорит генерал Вирс, десантная группа эскадры смерти. Доложите ситуацию. В данном случае мужчина мог говорить на равных из-за примерно схожих рангов в иерархии силовых структур. Хвала силе, помощь подоспела. Чуть в сторону пробурчала девушка. Мой отряд находится на юго-западном берегу острова, около паромной станции. Положение крайне тяжелое. Речь инквизитора прервал грохот с той стороны линии. Очевидно, это был артобстрел. Группа войск гарнизона, пытавшихся прорваться к цитадели на нашем направлении, уперлась в плотную оборону противника. Многие погибли или потерялись. Сейчас силы империи в нашем районе разделены на несколько частей по вот этим координатам. На голографической карте появились отметки очагов сопротивления. Пакет получен, инквизитор, поспешил заверить собеседницу Вирс, одновременно прикидывая состав отправляемой на прорыв окружения группы войск. Что можете сказать по противнику? Где-то около 500 разумных пехоты с тяжелым вооружением, 2 танковых взвода и от 3 до 5 механоидов. Глубже во вражеском тылу находятся позиции мобильной артиллерии. И будьте осторожны, в небе крейсируют 2 ударных корабля-носителя. Знаю, отогнали один такой при заходе на посадку. Максимилиан припомнил произошедшее около 7 минут назад появление судна, похожего на гигантское подобие шаттла. Этот корабль попытался обстрелять заходящие на посадку транспорты и сбил 3 десантных баржи, но получил пару ракет в корпус и улетел, решив не испытывать судьбу. Держитесь, помощь близко, я отправляю к вам сводный отряд подкрепления. Кроме того, наше наступление вынудит противника оттянуть от вас часть войск, чтобы выиграть время на предполагаемую эвакуацию, как будто кто-то позволит им ее осуществить. Удачи, сэр, вся надежда на вас. Помнится, битву при Юпитере ты сравнивала с осадой Эбаку. Надо полагать, сейчас мы получили возможность поучаствовать во втором луме. Этот вопрос и правда казался Берни весьма занимательным. Впрочем, от управления элитником лейтенант не отрывался ни на секунду. Это было бы смерти подобно в развернувшемся на орбите Скарифа побоище. Армада имперских ВКС, возглавляемая линкорами печально известной эскадры смерти, превосходила явившиеся полгода назад силы Карпинуса во всем, и по численности, и по составу, и по уровню подготовки личного состава. Последний факт одновременно заставлял сердце Берни и трепетать от восторга, и сжиматься от страха. Бой начался с ожесточенной сшибки мла обеих сторон, правда, офицеры Вейдера решили попридержать часть москитных сил поближе к своему флоту, опасаясь прорыва мобильных механизмов. Опасения в общем-то были абсолютно правильными, так как группа юпитерианских GM-ов проскочила через заслон первой волны СИТОК и сейчас подбиралась к крайнему изру на левом фланге вражеского построения. Ситуацию, правда, осложнял огонь вражеских корветов ПВО, составлявших последний рубеж обороны. Проект «Улан» оснащался внушительным количеством зенитных лазеров, а потому мог позволить сделать ставку не на точность наведения отдельной пушки, а на плотность обстрела. Подобный подход с расчетом на статистику попаданий в канун однолетней войны использовали кораблестроители Федерации, но имперский эскортник отличался от поделок землян более удачным расположением орудий, позволявших сконцентрировать большое количество стволов на одном направлении. Скорее, происходящее больше похоже на Соломон, ответила Кристина, как раз увернувшаяся от близко пролетевшего болта. Причем в роли флота Ревила тут выступают имперцы. Жизнь бывает полна разочарований. Если грамотно нивелировать последствия, договорить Вайсману помешала запущенная тайфайтером ракета. Чертов истребитель упорно висел на хвосте. Да он там совсем страх смерти потерял, так долго гнаться под огнем своих же. Я разберусь. GM Кристины резко развернулся вокруг оси, целясь из лучевой винтовки. Что поделать, выданный перед боем парню ракетомет плохо подходил для борьбы с МЛА, а боекомплект к височным вулканам сильно просел за время прорыва. Немалую роль в этом сыграл странный СИТ, напоминавший конструкцией крыльев нечто среднее между бомбардировщиком и истребителем. Кастомизированный аппарат долго преследовал юпитерианцев, пока близкий разрыв снаряда не заставил его отвернуть в сторону. Маккензи тем временем поймала врага в прицел. Чуть позже выстрел лучевой винтовки испарил колесника и оторвал правую панель еще одному явившемуся на шум драки. «Спасибо, Кристи!» — облегченно выдохнул Берни. «Так, у этой модели звездного разрушителя основная защита ангара возлагается на пушки со стороны бортов. Да, спереди мешает одна из посадочных опор». На одном из малых экранов появилась схема днища из расподсвеченной схемой размещения оборонительных турелей. С ее стороны обстрел должен быть слабее. «Командуй, любимая, ты же у нас главная», — простенькая лесть была вознаграждена улыбкой девушки. «Спасибо за доверие, Берни. Крыло G-Force, вектор на ангар миротворца. Следите за флангами». Отряд из почти десятка GM-ов устремился к нижней части клина вражеского корабля. На Изре явно заметили приближающуюся опасность, но заградительный огонь оборонительных пушек сильно запаздывал, да и пилоты Юпитера уже умели уклониться от очередей лазерных скорострелок. «Командир, 2-15, группа СИТ-истребителей», — доложил один из пилотов команда. Взглянувший туда Берни тоже заметил несколько колесников. Вот только те явно не обращали на мобильные доспехи внимания или просто не могли ничего сделать. «ХМ, так даже лучше». Кристина, обдумав высказанное Вайсманом мнение, явно что-то придумала. «Похоже, это истребители летят назад за боеприпасами или на ремонт, а значит у нас будет возможность проскользнуть за двери ангара. Так, парни, ускоряемся, нам надо успеть». Сказать это было сложнее, чем сделать. Прикрывавший правый борт миротворца Улан задействовал все оставшиеся работоспособными орудия, стремясь отогнать GM-ы от добычи, и добился немалых успехов. По крайней мере, часть команды чуть приотстала из-за противозенитных маневров.